¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Век бы прожил жизнь, припеваючи, вы сгубили меня, очи черные, унесли навек мое счастье. Скатерть белая, залита вином, все гусары спят непробудным сном. Лишь один из них пьет шампанское за очи черные, за цыганские. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я в нем. Страстные, очень жгучие и прекрасные, как люблю я вас, ну как боюсь я вас, знать увидел вас я. Могучею рукою и Филька. Черт. Пляши! Калина моя, Калина моя, Калина моя, Калина моя. А что, где, как? Нелю трешит, а не комар дышит. В таком докуме судака пошит. О-о-о-о-о! Ай, кумушка, да ты голубушка, звони куму судака, чтобы юшка была. О-о-о-о-о! Ай, Люшечка, да с Петрушечкой поцелуй ты меня. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Да покрепше, кума душечка. Чи клубок, і внутрі нас. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Hey! Будем ему мы служить. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Пятки горят, ноженьки крепкие в пляску хотят. Я пойду на улицу, где я пойду, голосом звонким я им подпою. Матушка, слышишь, Соловушка поет, а там под горою их пляска идет. Не дают, девки голосистые, сладкие.